Глава 4. Удивление получилось сдержать с трудом. Я не ослышался. Император и правда предлагает мне отправиться невесть куда и при этом не получить почти ничего взамен. Мол, живи как жил, мальчик, а я и дальше буду закрывать глаза на то, что ты пытаешься выкарабкаться из той задницы, в которую я сам тебя и загнал. И ладно бы, если я участвовал в рейде, как неодаренный. Однако секундой ранее Забельский сам сказал, что знает про мой дар, а также что мое участие чуть ли не обязательно. Не значит ли это, что моя цена должна быть как минимум сопоставима с той, что получат другие члены рейда? А если понаглеть, то может даже и выше. Скорее всего, расчет был на то, что я испугаюсь, ведь мои секреты оказались не такими уж секретными. Но, во-первых, император сильно ошибся, списав все на наследство отца, а во-вторых, я далеко не подросток, на котором эти скрытые угрозы может бы и сработали. Еще и эта красная комната, чтобы я лишний раз понервничал. Эф-эф, не смешите мои тапочки. Если честно, то я бы сказал в точности да наоборот. Наконец, я прервал затянувшуюся паузу и выдал свой ответ. Меня совершенно не устраивает то, что вы сказали. Брови на лице императора изумленно поползли вверх. Видимо, он не ожидал услышать от меня такой категоричный отказ. Я не ослышался, или же ты не до конца понимаешь, в каком положении находишься? Как раз понимаю, пожал я плечами. Но ваши красивые слова можно переформулировать и получить более понятный смысл. Либо я отказываюсь, и вы ставите точку в истории рода Мидорфиновых, завершив то, что не сделали пару десятков лет назад. Либо я отправляюсь в крайне опасную вылазку с заоблачным шансом погибнуть. Так какая разница, какой способ самоубийства я выберу? Здесь я, конечно, немного приукрашал, но доля правды в моих словах была. Должен же иметься хоть какой-то стимул, чтобы я добровольно согласился полезть в пасть самой опасной твари пустоши. А ты наглец, вроде как беззаботно усмехнулся император, но в его глазах загорелся уже знакомый мне предупреждающий огонек. Так, главное не перегнуть палку со своей дерзостью. Всего лишь пытаюсь думать рационально, покачал я головой. Не думаю, что вы разоритесь от моей небольшой просьбы, в то время как мое участие в рейде, по вашим словам, очень даже желательно. И что же ты хочешь? Хмыкнул Забельский. А вот это уже сложный вопрос, я задумался, прикидывая, как бы выжать максимум из этой ситуации. Есть у меня одна идейка. Мне кажется, что самым правильным вариантом, который устроит обе стороны, будет сделать так же, как поступают гильдии в случае общих рейдов. Каждый получает столько, насколько полезным был его вклад в общее дело. То есть тебя устроит, условно, сотня золотых, если по итогу никакой весомой помощи с твоей стороны не будет. Император снова скосил взгляд на бумагу с моим личным делом. Так и быть, вдобавок к предыдущему моему предложению. Но если повелитель пустоши падет именно от моей руки, то придется раскошелиться, усмехнулся уже я, глядя прямо в глаза Забельскому. Уверен, что ему даже в страшном сне не привидится чего-то подобного, но ведь я вполне способен уничтожить пожирателя, и именно на это и был расчет. Если сходу заломить цену, то Забельский тут же пошлет меня далеко и надолго, а вот таким обходным путем можно попробовать чуть ли не разорить казну империи. В первую очередь меня интересуют именно материальные ценности, на всякий случай добавил я, чтобы мне потом в качестве награды не преподнесли какое-нибудь тайное знание, оценивающееся как несколько крупных заводов. Что ж, Забельский задумчиво побарабанил пальцами по столу. Думаю, я могу пойти тебе навстречу и согласиться с такими необычными условиями. Но даже не надейся, что у тебя получится каким-то образом приписать себе чужие заслуги. И не думал, поднял я ладони в примиряющем жесте. Наоборот, хочу, чтобы все было максимально честно и открыто. Тогда по рукам, кивнул Забельский. Сегодня ближе к вечеру тебе передадут договор, подпишешь его и можешь сразу представлять, как уничтожаешь повелителя пустоши. И да, еще на один телепорт до северного портальщик тратиться не будет, так что рекомендую остаться во дворце. Гостевые апартаменты тебе предоставят. Исходная точка маршрута здесь, и если ты вдруг не успеешь вовремя вернуться, то ждать тебя никто не будет. Хорошо, согласился я с предложением императора. О возвращении домой я не особо задумывался, но за 3 дня я и правда разве что успею скататься до Северного и обратно. Благо все необходимое у меня было с собой в кольце, а после признания императора о том, что моя одаренность больше не является секретом, можно даже и не шифроваться при его использовании. Тогда если у тебя не осталось вопросов, то можешь идти», — Забельский мотнул головой в сторону двери. «Тебя проводят и расскажут, что делать дальше». «Спасибо», — не стал уж совсем наглеть и показал, что благодарен императору за то, что он пошел мне навстречу, после чего поднялся и направился к выходу из кабинета. За дверью меня дожидался все тот же мужчина в форме, что и привел меня сюда. Без лишних вопросов он сказал следовать за ним и уверенно потопал куда-то вглубь дворца. Идти на этот раз пришлось гораздо дольше, почти что 10 минут. Я не пытался запоминать маршрут, тем более что это было почти бесполезно, слишком уж много поворотов и коридоров встречалось на нашем пути, но по ощущениям мы довольно сильно отдалились от основной части дворца. Официальное крыло, в котором проводились совещания, торжественные мероприятия и все в этом ключе осталось за спиной, и сейчас вокруг нас было что-то наподобие жилого блока. Естественно, не для слуг, а исключительно для высокопоставленных гостей, а может даже для самой императорской четы. Наконец, мой провожатый завернул в довольно длинный коридор, в котором, несмотря на протяженность, располагалось всего 4 двери, и замер перед одной из них. «Это ваши апартаменты», — слуга приоткрыл дверь, приглашая меня войти внутрь. «Если что-то понадобится, то можете сообщить мне об этом прямо сейчас, либо же позже вызвать кого-то из слуг. Кнопка вызова персонала находится на прикроватной тумбочке. Принимать пищу хотите здесь или в общем зале? Надо же, меня еще и кормить будут». Что-то император совсем расщедрился. «Интересно, а кормежка трехразовая, или полдник тоже имеется?» «Наверное, пока что в апартаментах», — ответил я, выныривая из своих мыслей. «А какие еще удобства мне доступны, кроме завтрака, обеда и ужина? И вообще, куда ходить можно, а куда нельзя? Если вы случайно зайдете куда-то не туда, то вам об этом сообщат», — мягко улыбнулся слуга. «Что касается удобств, в вашем распоряжении абсолютно все, что находится в гостевом павильоне. Библиотека, бассейн, спа-отделение, 2 тренажерных зала, полигон для отработки плетений, банный комплекс». «Понял, понял», — перебил я разошедшегося мужчину, который даже и не планировал останавливаться. «Последний вопрос. Выход за территорию свободный, и мне надо будет возвращаться тем же путем, что мы сюда добирались». «Конечно, свободный», — кивнул слуга. «Ближайший к вашим апартаментам проход за территорию находится в саду, просто спуститесь на первый этаж, и сразу его найдете. Еще какие-нибудь вопросы?» «Пока что все», — помотал я головой. «Можешь идти». «Хорошо», — мужчина поклонился и исчез в глубине коридора, после чего я зашел внутрь комнаты. Апартаменты встретили меня богатством и роскошью. Не то, чтобы я ожидал увидеть в императорском дворце что-то другое, но вот ванная комната с личным бассейном меня немного удивила. Понятно, почему на весь коридор было всего 4 двери, за каждой из них скрывается полноценная квартира, которую может позволить себе разве что какой-нибудь невероятно обеспеченный простолюдин. Аристократы все-таки обычно не ютятся в четырех стенах и предпочитают свободные частные дома. Осмотрев каждый уголок номера, упал на кровать и уставился в расписанный потолок, думая, что делать дальше. «У меня есть целых 3 дня, которые надо чем-то занять, и желательно чем-то полезным. Как минимум, закупиться всем необходимым для будущего рейда, как максимум, обзавестись парочкой знакомств во дворце. Связи с влиятельными людьми лишними никогда не будут. А, еще же есть библиотека, на которую тоже обязательно надо взглянуть хотя бы одним глазком. Конечно, вряд ли в ней обнаружатся какие-то секретные сведения, но информации-то будет всяко больше, чем можно найти в сети в открытом доступе». Наметив примерный план действий, оторвал спину от мягкого матраса и направился к выходу из комнаты. «Книги немного подождут, для начала просто осмотрюсь». Гостевая часть дворца представляла собой довольно необычное архитектурное сооружение, изогнутое в форму бублика. В центре находился приличных размеров сад, на который выходили окна моих апартаментов, а вокруг него кольцом высились 3 этажа здания. В самом центре зеленого сквера, надежно скрытого от случайных взглядов, росло большое дерево, покрытое розовыми лепестками. Из памяти Арсения тут же всплыло слово «сакура», однако это была не она. Сами листья необычного дерева были окрашены в ярко-розовый цвет, и на ветках не виднелось ни единого намека на цветки или хотя бы не распустившиеся бутоны. Заинтересовавшись экзотическим растением, я быстро спустился по лестнице и вышел на улицу. Насыщенный сладкий запах тут же ударил в ноздри, а голова даже немного закружилась. Но больше меня удивило то, что изображение перед глазами поплыло, окрашиваясь в такие же розовые цвета, как и дерево по центру сада. Это что еще такое? Не уверен, что император посадил бы у себя во дворце растения, обладающие галлюциногенным эффектом. Может, на меня кто-то просто пытается воздействовать, но никаких признаков чужого влияния я не находил, интуиция молчала, а спустя секунду словно из ниоткуда посреди одной из тропинок появилась фигура, плавно двигающаяся в мою сторону. Создавалось такое ощущение, что она буквально плыла по воздуху, движения ног были смутны и почти неразличимы, но в то же время я не был уверен, что это не обман зрения. Мои глаза сейчас видели все, что угодно, но никак не четкую картинку. К счастью, непонятное наваждение продлилось недолго, и по мере приближения таинственная размытая фигура становилась все более резкой, превращаясь в обыкновенный человеческий силуэт. А когда все лишние цвета пропали, и окружение вернулось к своему нормальному внешнему виду, то я понял, что у моего гостя подозрительно знакомые черты лица. «Дмитрий», с удивлением уточнил я у подошедшего мужчины. «Конечно, больше меня удивила не сама наша встреча, а странное наваждение, ответа которому я пока что не нашел, однако и присутствие здесь человека, который пригласил меня в клуб Михаила Ларионовича во время прошлого визита в столицу, тоже было не совсем понятным. Хотя, если они уже смогли узнать о плане императора, то этот клуб исследователей пустил свои корни гораздо глубже, чем я предполагал. Но чего гадать, сейчас все и узнаю. «Добрый день, Арсений», с улыбкой на лице поздоровался со мной мужчина. «Вижу, с памятью у вас все прекрасно, как и у вас с интуицией», отзеркалил я улыбку Дмитрия. «В противном случае даже не знаю, как вы смогли настолько быстро меня обнаружить. Или это просто случайная встреча? Кабы мне не хотелось сказать обратное, но нет», мужчина показал взглядом на стоящую рядом скамеечку, на которую мы тут же переместились. «Хорошие люди сообщили, что вам предложили какое-то время погостить во дворце, а дальше все уже совсем просто. На моей памяти не было ни одного человека, кто не вышел бы посмотреть на Гирбиус». «Гирбиус?» – непонимающе переспросил я. «Судя по ошарашенному лицу, с которым вы застыли прямо посреди дороги, вы с ним уже успели познакомиться», Дмитрий мотнул головой в сторону розового дерева. «Так это из-за него». Я перевел свой подозрительный взгляд на экзотическое растение. «Все-таки ты галлюциногенная. Такой эффект случается только в первый раз, пока организм не привык», — раздался сбоку от меня голос Дмитрия. «В дальнейшем ничего похожего не будет». «Понятно», — усмехнулся я. «Экзотика, чтобы лишний раз впечатлить гостей? Не совсем», — покачал головой мужчина. «Дело в том, что гербиус оказывает крайне положительное влияние на нервную систему. Расслабляет, успокаивает, да и в целом меньше думаешь о проблемах. А еще рекомендую спать вам с открытыми окнами. Сны рядом с этим деревом невероятно красочные и подробные. Кто-то даже считает, что именно с его помощью императорской семье удается пользоваться вторым аспектом. Однако доказательств этому никаких». «Спасибо за совет, обязательно им воспользуюсь», — кивнул я, теперь уже с интересом всматриваясь в розовые листья. «Главное, чтобы не приснился кошмар, красочные и подробные ужастики до добра не доводят». «Кажется, вы говорили, что я вам зачем-то нужен». «Да», — кивнул Дмитрий. «Михаил Ларионович хотел бы узнать, что вы решили насчет его предложения, особенно в том случае, если вы планируете принять участие в будущей», — мужчина запнулся, — «авантюре». «Действительно, про будущий рейд ему уже известно. Ну хорошо, хоть содержание приватной беседы с императором осталось таковым, иначе бы Михаил Ларионович срочно требовал узнать мое решение, а то отправлюсь в пустоши и пропаду там с концами. Ох, и вцепился же этот старикан в мое наследство. На самом деле я действительно всерьез задумывался о том, чтобы передать ему записки отца. Мне они не нужны от слова совсем, а судя по всему, выручить за них получится приличную сумму. Можно даже попробовать добавить что-нибудь от себя, чтобы загнать стоимость наследства вообще куда-нибудь за облака. Но сейчас у меня не было на это времени, да и хотелось бы все-таки вдумчиво все продумать. Я пока окончательно не определился, честно ответил я Дмитрию. Но в свете последних событий, можем перенести этот разговор на завтрашний день, и тогда смогу дать вам уже окончательный ответ. Без проблем, согласился со мной мужчина. Тогда завтра вечером я буду ждать вас на этом же месте. Договорились. Мы пожали друг другу руки, после чего мужчина удалился из сада, а я, наоборот, направился к его центру. Уж очень заинтересовал меня этот необычный гербиус. К сожалению, ближайшее рассмотрение не открыло мне каких-то тайн. Различные плетения не находили никаких существенных различий между этой ложной сакурой и другими лиственными растениями. Зато когда я попытался воздействовать на гербиус своим аспектом, то почувствовал странное ощущение, будто поймал резонанс. Но на этом все. Упершись в стену в своих небольших исследованиях, решил отложить этот вопрос на потом и вернуться к осмотру территории, предварительно сорвав несколько розовых листиков с нижней ветки. Поэкспериментирую вечером, а сейчас меня ждет хранилище знаний. Как выявил беглый осмотр, все помещения общего пользования находились на первом этаже, так что я по нему и направился, поочередно заходя в каждую дверь. Спа-комплекс, бани, бассейн, какая-то комната с причудливыми стойками для неизвестной мне игры. Сделав полный круг по первому этажу и так и не обнаружив библиотеку, я остановился перед дверью, ведущей в сторону тренировочного полигона, и принялся оглядываться по сторонам. Как назло, людей в этой части дворца почти не было, и даже вездесущие слуги крайне редко попадались на глаза, и у кого мне спросить дорогу. В это же мгновение до моих ушей донесся звук открываемой двери, и я обернулся, увидев в проеме женский силуэт. Отлично, вот и проводник нашелся. Девушка, не подскажите, как пройти в библиотеку? Я собрался было сделать шаг навстречу случайной спасительнице, как неожиданно передумал. И что сегодня за день такой? Сначала Дмитрий, теперь она. Передо мной стояла крайне знакомая девушка. Белые волосы, хрупкая утонченная фигура и уничтожающий взгляд, буквально втаптывающий меня в землю. Ее императорское высочество, Арина Забельская, собственной персоной. Глава 5. Интересно, чем я ей не угодил на этот раз? Мы ведь только встретились, а Забельская даже не удивилась. И что вообще принцесса забыла в гостевой части дворца? Неужели специально искала меня, ты? Тем временем Забельская собралась с мыслями и гневно тыкнула в меня указательным пальцем. И вам здравствуйте, я небрежно поклонился. Сегодня утром еще был я. Почему ты, выдала очередную информативную реплику принцесса? Что почему? Вопросительно изогнул одну бровь. Прошу меня простить, но играть с вами в загадки я не намерен, книги в библиотеке сами себя не прочитают. Так уж вышло, что я отношусь к той группе людей, которая предпочитает рыться в пыльных талмудах, чем проводить время в компании красивых девушек. Если вас, конечно, можно отнести к последним. Гнева принцессы я не боялся, все-таки до императрицы ей еще расти и расти, так что смело позволил себе кинуть камень в ее огород. Тем более, что мы виделись всего два раза в жизни, и что тогда, что сейчас Арина ведет себя как последняя сука, а я ей вообще-то жизнь спас, или в современных реалиях это уже ни на что не влияет, да ты. Тем временем Забельская, наконец, смогла переварить мои слова, и выдала очередное умопомрачительное заключение. Да, с переварить я немного поторопился, оперативной памяти хватает всего на пару слов, приподнял вверх уголки губ. Дальше информация не прогружается, это было последние капли, и, покраснев от гнева, Арина резко вытянула руки в сторону моей груди. К счастью, чего-то подобного я и ожидал, так что спокойно сделал плавный шаг в сторону, чувствуя, как мимо левого плеча проносится ветерок. Спустя мгновение за спиной раздался звон разбитого стекла. Огромное панорамное окно, через которое открывался чудесный вид на сад, перестало существовать. Не думаю, что твой отец обрадуется, узнав, что ты устраиваешь погром в гостевом павильоне, покачал я головой, отступая от второго запущенного в меня плетения. Оно прилетело уже в стену, оголив рыжие кирпичи, спрятанные за декоративной штукатуркой. Естественно, девушке было абсолютно наплевать на мои слова, и она даже не собиралась останавливаться. Теперь в меня полетело сразу два конструкта, похожих на широкие белые кляксы, так что пришлось падать на пол, чтобы не ощутить на своей шкуре всю мощь юной наследницы престола. К счастью, расстояние между нами было всего лишь пару метров, так что я без особых проблем вскочил на ноги и рванул к принцессе, которая однозначно собиралась запустить в меня чем-то еще. Ее вытянутая вперед рука тут же оказалась перехвачена за кисть, после чего я дернул девушку на себя и выставил вперед ногу, об которую Забельская тут же и запнулась, полетев носом вниз. Разумеется, упасть принцессе я не дал и перехватил Арину за воротник одежды, когда между полом и ее красивым личиком оставались считанные сантиметры. Не по-джентльменски, конечно, но и в ухажеры к принцессе я не набивался. На мгновение опешившая девушка ловко вывернулась из моего захвата и быстро вскочила на ноги, прожигая меня еще более яростным взглядом. Но прогресс, несомненно, имелся, и на этот раз ее высочество не спешило снова атаковать. Перепутала меня с кем-то? Нет, на мгновение опешила принцесса от неожиданного вопроса. Тогда я не могу найти ни одной причины, с чего ты настолько на меня взъелась. Я обернулся, разглядывая разрушенный кусок стены и два разбитых окна. Тем более, что я гость, приглашенный твоим отцом. Вряд ли правила этикета одобряют подобные действия. Принцесса надменно фыркнула, но по ее глазам было видно, что она смутилась. Жаль только это помутнение продлилось меньше секунды, и буквально через мгновение привычное дерзкое и надменное выражение вернулось на ее лицо. Кто бы говорил, ты вообще в себе, раз позволяешь отпускать такие фразы в отношении дочери императора. Я общаюсь так со всеми, кто вместо приветствия тычет в меня пальцами, пожал я плечами, и статус здесь не имеет значения, тем более что я сам тоже не в огороде родился. Арина замолчала, не зная, что ответить на мои слова, но я не стал дальше продолжать конфликт. Может, сделаем вид, что ничего этого не было. Я мотнул головой в сторону разрушений. Попробуем начать все сначала. Добрый день, ваше императорское высочество. Прекрасная сегодня погодка, не находите? Давай только без этого фарса. Снова фыркнула принцесса, но уже не так агрессивно. Последнее, что я сейчас хочу делать, это разговаривать о погоде. Хорошо, примирительно кивнул. Как я понимаю, ты от меня что-то хотела. Другой причины, с чего принцесса вдруг оказалась в этой части дворца, я пока что не находил. Тем более, что одета Арина была совсем не по-домашнему. Удобная обувь, спортивный, не стесняющий движений костюм, волосы не распущены, а стянуты в тугую косу за спиной. А если учесть, что мы стояли прямо перед входом, ведущим куда-то в область полигонов, то можно было предположить, что принцесса примчалась сюда прямо после тренировки. Можно сказать и так, поморщилась Арина. Я хотела узнать, какого черта отец взял тебя в рейд. А что, ты хочешь занять мое место? Усмехнулся я, но к моему удивлению, девушка нахмурилась еще сильнее. Да ладно, я что, попал в точку? Не зря говорят, что в тихом омуте черти водится. Никогда бы не подумал, что в этой хрупкой, утонченной девушке с абсолютно белыми волосами, ярко-голубыми глазами и нежной кожей, прячется сорвиголова и авантюрист, жаждущий приключений. Хотя характер уже должен был намекнуть мне, что не все тут так просто. Какой бы сильной ты ни была, отец тебя не отпустит, пожал я плечами. Ты на данный момент являешься единственной наследницей престола, а не братьев, ни сестер в ближайшем будущем не предвидится. Насколько я знал, императрица трагично скончалась во время родов, и с тех пор Николай Забельский так и не нашел себе спутницу жизни. Так что твое мимолетное желание не только неприятно императору, как отцу, но накладывает риск и на все будущее страны. По почерневшему лицу девушки было видно, что ее настроение испортилось еще больше. Судя по всему, подобные нотации ей уже читались, и вполне вероятно, что даже не один раз. Какая разница? Сжав кулаки, упрямо выпалила Арина. Если я не могу отправиться со всеми, даже несмотря на все свои навыки, то это не значит, что на мое место должны набирать всякое отре. Забельская запнулась. Всяких слабаков. Это ты меня имеешь в виду? Выражения девушки меня ничуть не задели. Обиженная женщина способна на гораздо большее, чем простые ругательства, а в словах Арины явно сквозила неприкрытая обида. Но с чего ты решила, что я слабак? Раз уж император принял такое решение, то... Госпожа, у вас все в порядке? Прервал меня крик откуда-то со стороны. Оглянувшись, я увидел мужчину в знакомой дворцовой униформе, приближающегося к нам с тревожным выражением на лице. Что-то они даже долго, а вдруг я собирался убить принцессу. Хотя вполне вероятно, что в таком случае реакция людей императора была бы значительно быстрее. «Да, Макар, все в порядке», — отмахнулась от слуги Арина. «Разве что передай строителям, чтобы поторопились. Не стоит омрачать настроение гостей таким непрезентабельным зрелищем». Судя по спокойствию, с которым говорила принцесса, разрушение от ее рук здесь не редкость. «Вот и хорошо, а то я уж было подумал, что такая острая реакция у Забельской имеется исключительно на мою персону. А оказывается-то, что ситуация здесь гораздо запущеннее. «Не слабак, говоришь?» Беловласка снова перевела взгляд на меня и подозрительно прищурилась. «Тогда пойдем со мной». «Куда?» – тяжело вздохнул я, прикидывая, как бы побыстрее избавиться от этого сомнительного общества вспыльчивой красотки. «Ответишь за свои слова», – усмехнулась Арина. «Проведем спарринг. Зачем мне тебе что-то доказывать?» Начал было отказываться я, как в голове промелькнула неожиданная идея. «Хотя хорошо, но у меня будет несколько условий». «Каких?» «Во-первых, никакой энергии, несмотря на то, что император знал про мой дар, светить своими возможностями я все равно не хотел. Несмотря на свой характер, вряд ли Арина будет настолько простой противницей, что у меня получится разобраться с ней всего лишь парой конструктов. А как иначе?» – усмехнулась принцесса. «Или ты думаешь, что я настолько никчемная, что буду кидаться плетениями в простого человека? Буквально минуту назад ты поступала именно так», – усмехнулся я про себя. «Но так и быть, не буду заострять на этом внимание. Видимо, Николай не сообщил дочери, что мне есть что скрывать. Хотя с чего вообще им общаться о моей персоне? Уверен, императорская чете и своих проблем хватает». «Ты закончил?» – отвлекла меня Арина от мыслей. «Нет, просто задумался», – покачал я головой. «Во-вторых, если я выиграю, то ты меня больше не донимаешь. Никаких оскорблений, тонких намеков и всего прочего, чем ты меня успела удивить всего лишь за две короткие встречи. И последнее, в случае моей победы ты поможешь мне раздобыть кое-какое снаряжение для пустошей. Обещаю не наглеть». Именно последний пункт был причиной, по которой я согласился на предложение Арины. Да, у меня в заначке было припасено порядком различного добра, однако подготовиться с запасом к настолько опасному мероприятию лишним не будет. И, например, редкие компоненты для сильных эссенций за такой короткий срок достать будет не очень просто, а если и получится, то тогда у императора появятся вопросы. «Зачем мне все эти ингредиенты, если я не знаю, что с ними делать? Уверен, что служба безопасности будет контролировать каждый мой шаг в городе, а значит, не стоит лишний раз превосходить ожидания и разрушать тот образ, который сложился у Забильского в голове. Конечно, это все решаемо, однако осуществить покупки через принцессу будет гораздо быстрее, безопаснее и проще». «Ладно, как мне показалось», – беззаботно ответила Арина. «Видимо, в ее голове даже на секунду не промелькнуло мысли, что я могу победить. Пойдем». Развернувшись, девушка уверенно потопала вперед по тому коридору, из которого недавно вышла, и мне ничего не оставалось, кроме как проследовать за ней. Меньше чем через минуту мы подошли к череде дверей с табличками. Раздевалка, зал для спаррингов, комната для тренировки реакции и еще с десяток помещений подобного назначения. Как я понимаю, каждая из них была неким аналогом той комнаты, в которой я проходил аттестацию в гильдии рейдеров. Однако, принцесса ни на секунду не затормозила ни перед одной из этих дверей, двигаясь только в одной ей известном направлении, пока мы не подошли к проходу, возле которого скучали двое охранников. «Он со мной», — через плечо бросила Забильская и жестом показала мне идти дальше. «Видимо, мы только что покинули гостевую зону и вошли куда-то на закрытую территорию. Правда, никаких особых различий я пока что не заметил, разве что исчезли таблички с поясняющими надписями». Еще один короткий коридор, и Арина наконец остановилась перед большими двустворчатыми дверьми, за которыми обнаружился очередной внутренний дворик. Размерами он был значительно меньше, чем сад с розовым деревом, да и никакой зелени на его территории не росло. Большую часть свободного пространства занимала большая песчаная арена, по краям которой были раскиданы стойки с различным оружием. Следом на глаза попалась небольшая шведская стенка и несколько манекенов для отработки ударов. «Обычно я тренируюсь здесь», — пояснила принцесса, наткнувшись на мой заинтересованный взгляд. «Если надо переодеться, то мужская раздевалка вон там», — девушка показала тонким пальчиком куда-то в дальний угол двора. «Пользоваться можешь всей одеждой, которую найдешь». «Не надо», — покачал я головой, снимая пиджак с плеч и накидывая его на ближайшую стойку. «Конечно, совсем не тренировочная одежда, но глубоко надеюсь, что мне не придется выписывать тут пируэты и крутить вертушки. Такого мои брюки точно не выдержат». «Как хочешь», — пожала девушка плечами и направилась ровно к центру арены. «Бой без оружия, правила упрощенные. Без партера, падение или выход за границы территории, сразу проигрыш. Вопросы?» «Я готов», — дружелюбно улыбнулся Арине, и девушка тут же сорвалась с места. Стоит отметить, что принцесса действительно что-то умела и даже попыталась сходу взять меня в какой-то хитрый захват, словно тень проскользнув через барьер моих рук, которые я выставил перед лицом в защитной стойке. Однако на этом ее успехи кончились, не успев начаться, и одним мощным движением я подбил обе ноги принцессы, отчего та тут же плюхнулась на пятую точку. Все-таки не зря я страдал и пичкал себя укрепляющими эссенциями первый месяц своего пребывания в этом мире. Скорость реакции и сила значительно превышали таковые у обычных людей. Но, конечно, до идеала оставалось еще ой как далеко. На этом все, уточнил я у принцессы, которая так и продолжала сидеть на земле с растерянным видом. Нет, упрямо помотала головой Забильская, поднимаясь на ноги. Тебе просто повезло. Еще раз. Хорошо, согласно кивнул я. Но тогда за каждый спарринг твой вклад в мое снаряжение будет расти. Арина оставила мое предложение без ответа и снова отошла на исходную позицию. Ладно, будем считать, что это означает да. Снова короткая и яростная атака, и снова принцесса падает на землю, на этот раз уже лицом вниз. Благо вовремя выставленные руки уберегли царское личико от болезненного столкновения, но вот гордость уберечь так просто не получится. Еще, упрямо буркнула принцесса, все больше распаляясь. Любой каприз за ваши деньги, учтиво улыбнулся я, и спустя несколько секунд Арина снова растянулась на земле. Правда, на этот раз наслаждаться созерцанием своей победы мне не дали, я почувствовал на себе чье-то внимание. При этом в округе никого не было видно, а внимание было непрямым, как, например, у дилетантов, преследующих меня после одного из визитов в аукционный дом Стоцких, а еле заметным и ненавязчивым. За нашей схваткой следил явно непростой человек, может кто-то из телохранителей, ладно, в любом случае я не показываю чего-то уж слишком сверхъестественного. Навыки блондинки были неплохи, но любой хороший боец справится с ней на раз-два, а если еще и учесть, что мы с ней находимся в разных весовых категориях. Пока я думал, тело само собой отреагировало на очередную атаку Забильской, правда на этот раз не так мягко, как до этого. Вместо аккуратного плюха девушка проскользила пузом по земле, оставив в песке арены метровую борозду. «Извини, я случайно», — примиряюще сказал я, мысленно ругая себя, что отвлекся. Вот только мое раскаяние произвело обратный эффект, и девушка, не желающая принимать от меня поражение, окончательно вышла из себя и, не вставая с земли, вытянула руки в мою сторону, собираясь запустить какой-то конструкт. И судя по выражению лица, плетение обещало быть гораздо сильнее, чем те, что Арина использовала в коридоре. «Ваше высочество!» — раздался суровый мужской крик откуда-то у меня из-за спины, но я не обратил на это внимания. Напитав ноги энергией, совершил резкий рывок вперед и ударил по вытянутым рукам, сбивая концентрацию девушки. К счастью, этого небольшого тычка хватило, и Забильская понуро растянулась на земле, так и не успев активировать конструкт. Убедившись, что никаких агрессивных действий со стороны принцессы больше ждать не стоит, обернулся, чтобы наконец увидеть того таинственного зрителя, что скрытно наблюдал за нашим спаррингом. Им оказался сухой подтянутый мужчина с короткими волосами и глубокими морщинами на лбу, который прямо сейчас шел по песку арены в нашу сторону. Несмотря на преклонный возраст, который был явственно виден невооруженным взглядом, назвать стариком неожиданного гостя язык не поворачивался. Пронзительный, цепкий взгляд, мягкая, пружинистая походка, буквально каждое движение выдавало в мужчине опытного ветерана, который еще не растерял хватку. Очень опасный противник. Я, конечно, прекрасно знаю ваш характер. Мужчина равнодушно прошел мимо меня и остановился около принцессы, которая начала подниматься с земли. Но чтобы настолько вспылить, сколько раз вам повторять, что трезвый разум важен ровно настолько же, насколько и боевые навыки. Все тренировки коту под хвост. Наставник, можно, пожалуйста, не сейчас, процедила Арина сквозь зубы. Было видно, что девушке совсем не доставляет удовольствия, что тренер решил устроить разбор полетов прямо у меня перед глазами. А в том, что это мужчина является тренером, у меня не было ни малейших сомнений. «Хорошо», — спокойно ответил наставник девушке. «Но не думайте, что я забуду про этот случай. Следующая тренировка будет проходить на пятом полигоне». Судя по обреченному вздоху, вырвавшемуся из груди Забильской, эта новость ей не очень-то и понравилась. «Интересно, что за пятый полигон? А у вас очень неплохие навыки, как для вашего возраста». Теперь мужчина обернулся ко мне. Не желаете провести спарринг уже со мной? Думаю, у меня нет против вас ни единого шанса», — покачал я головой. При этом мои слова не были откровенной ложью. Я и правда не знал, кто выйдет победителем из рукопашной схватки. Чем дольше я разглядывал наставника принцессы, тем более опасным он мне казался. «Жаль», — мужчина цокнул языком. «А если вам при этом можно будет пользоваться даром?» «Естественно», — опытный вояка без особых трудностей смог разглядеть мой небольшой трюк с энергией. «И вполне вероятно, что ему для этого даже не пришлось активировать магическое зрение. Достаточно было прочитать, что такие быстрые и резкие движения невозможно совершить без усиления тела. Все равно», — снова покачал головой, — «предчувствие говорит мне, что не стоит совать голову в пасть льва». «Хорошо», — не стал настаивать Седой, — «но если вдруг передумаете, то мое предложение всегда в силе. Ее высочество подскажет, где меня можно найти». «Я не ослышалась», — ворвалась в наш разговор принцесса. При этом ее тон сменился с угрюмого на крайне удивленный. «О каком даре вы говорите? У Арсения же искалеченный источник. Не знаю, что у уважаемого главы рода Мидорфиновых там искалечено, но энергией он пользуется без проблем», — пожал плечами мужчина. «По крайней мере, усиление мышц ног ему удалось очень хорошо. Это случайность», — смущенно улыбнулся. «Я пока еще не очень освоился с источником, и простейшие операции, все, что мне подвластно на данный момент». «Но как?» — Арина уставилась на меня круглыми глазами. «Отец же говорил». Девушка запнулась, видимо поняв, что я вряд ли захочу раскрывать перед ней этот секрет. «Как раз это одна из тех причин, по которой император решил одобрить мою кандидатуру», — плавно увел я разговор в сторону от скользкой темы. «Так что не такой я и никчемный отброс, как ты выразилась при нашей встрече». Принцесса ни капли не смутилась моим словам, все так же продолжая пребывать в прострации, пораженная открывшемуся факту моей биографии. «Что ж, не буду ее отвлекать. Ладно, если мы на этом закончили, то я, пожалуй, пойду». Солнце на небе уже давно покинуло наивысшую точку, постепенно приближаясь к горизонту, и если я сейчас не избавлюсь от общества царской особы, то о планах на вечер можно забыть. «Может быть, вы подскажете, как пройти в библиотеку?» — обратился я к продолжающему стоять рядом мужчине. «Если вас интересует та, что находится в гостевом крыле, то она располагается на третьем этаже», — обрадовал меня наставник принцессы. «Спасибо», — расцвел я в улыбке и тут же поспешил прочь с арены, пока Арина не захотела от меня чего-нибудь еще. К счастью, девушка лишь молча проводила меня задумчивым взглядом, который я чувствовал у себя между лопаток до того момента, пока не скрылся за дверьми здания. Ну что ж, несмотря на то, что я несколько отклонился от своих планов, вечер не был потрачен впустую. Вряд ли Забильская решит отказаться от своих слов, а значит, с одним вопросом разобрались. Осталось только найти время для создания эссенций, чтобы рядом не оказалось лишних глаз. К сожалению, на этом хорошие новости закончились. Благодаря словам наставника принцессы, до библиотеки я добрался без проблем, но вот ее содержимое меня разочаровало. В основном там присутствовала различная легкая литература, созданная исключительно для того, чтобы развлекать богатых гостей. Еще и в подавляющем большинстве доминировал какой-то новый популярный жанр с таким странным названием. То ли бобр, то ли боряр, то ли вообще бильярд. И приписка аниме. Но не суть, в любом случае никаких тайных знаний в библиотеке для аристократов не обнаружилось. Неудача ожидала меня и с исследованиями Гирбиуса. Вернувшись в свой номер и плотно поужинав, я снова вернулся к экспериментам с розовым деревом, а точнее с его лепестками. В сад решил не выходить. Достав один из трех розовых листочков и положив к себе на ладонь, принялся изменять его своим аспектом. Снова возникло уже знакомое ощущение резонанса, но спустя несколько секунд после того, как лепесток потерял свою изначальную форму от моих преобразований, это чувство резко пропало. Так ничего и не выяснив, решил отложить свои исследования до завтра и принялся укладываться спать, не забыв приоткрыть окно, как и советовал сделать Дмитрий. Насыщенный сладкий аромат тут же заполнил комнату, а голова стала неимоверно тяжелой. Стоило мне только коснуться подушки, как темнота буквально поглотила меня, забирая в свои объятия. Интересно, мне приснится красочный сон? Давненько я не смотрел ночное кино. Рассеянные мысли промелькнули в стремительно угасающем сознании, и последним, что я успел заметить, был мягкий розовый свет, падающий из окна на пол комнаты. Глава 6. Несмотря на все ожидания, Проснулся я совершенно буднично. В голове была сплошная темнота, и ни следа воспоминаний о красочных снах, обещанных Дмитрием, я не обнаружил. Зато обнаружил кое-что другое. Настенные часы показывали всего лишь половину пятого утра. При этом самочувствие было прекрасным. Выспался я на все 200%. Ну хоть здесь не обманули. В несколько больших глотков осушил стакан воды, оставленный у прикроватной тумбочки перед сном, и, накинув халат, подошел к приоткрытому окну. Солнце все еще скрывалось за горизонтом, однако небосвод уже окрасился нежно-голубым цветом, свидетельствуя о скором появлении небесного светила. Что ж, день обещает быть продуктивным. Быстро принял утренний душ, накинул одежду, и только собирался вызвать слугу, чтобы заказать завтрак, как услышал тихий стук в дверь. «Ммм, кому это я понадобился с утра пораньше?» Спокойно подошел к выходу из номера и, на всякий случай прислушавшись к своей интуиции, приоткрыл дверь. К моему удивлению, за ней обнаружился не кто-то из обслуживающего персонала, а та, кого я уж точно не ожидал здесь увидеть. Арина Забильская снова решила почтить меня своим присутствием. И ладно, повышенный интерес принцессы к своей персоне я еще мог как-то объяснить. Вот только же не в 5 утра. Тебе не кажется, что это уже как-то странно? Я вопросительно поднял брови, не понимая, что Забильской понадобилось от меня в такую рань. Или ты влюбилась и уже не можешь провести без меня даже одну ночь? Вижу, ты уже проснулся, проигнорировала Арина мою подколку. Пойдем. Куда? Я даже не подумал сдвинуться с места. Наставник хочет провести с тобой спарринг, сказала девушка. Прямо сейчас мои брови взлетели еще выше. Да, принцесса равнодушно пожала плечами, словно все было в порядке вещей. Мастер считает, что тренировки ранним утром наиболее эффективны, а также в это время нам никто не будет мешать. Прекрасно, кивнул я. Пусть и дальше так считает. С трудом удержавшись от того, чтобы высказать все, что думаю о принцессе и о ее чересчур умном наставнике, захлопнул дверь, оставив Забильскую по ту сторону. Правда, блаженное одиночество продлилось недолго, и буквально через секунду в дверь снова настойчиво забарабанили. Эх, с заявлениями про продуктивный день я очень сильно поторопился. Ну что с тобой такое? Вынужденно открыл я дверь, понимая, что отсидеться в номере вряд ли получится. Или тебя не учили правилам этикета? Я помню про твою просьбу, произнесла Арина вместо ответа на вопрос. Это очень хорошо, но как это относится к спаррингу с твоим наставником? Ситуация начинала меня все больше и больше раздражать. Если согласишься, то получишь от меня любое снаряжение, которое мне по силам достать, все так же спокойно сказала принцесса. Даже удивительно, что девушка не фонтанировала эмоциями, как это происходило при наших предыдущих встречах. Серьезно, если слово дочери императора для тебя не является весомым аргументом, то я даже не знаю, что еще тебе предложить, пожала Забильская плечами. С этого и стоило начинать, усмехнулся я, выходя из номера. Не то, чтобы я так безоговорочно поверил девушке, однако здравый смысл говорил, что вряд ли наследница престола действительно стала бы лгать мне прямо в лицо. Веди. Интересно, что такого предложил наставник принцессе, раз она согласилась притащить меня к нему по первой просьбе. И почему этому мужику настолько не терпится провести со мной схватку? На всякий случай нужно оставаться начеку, вдруг это какая-то проверка. На этот раз наш путь немного отличался, и пройдя мимо пары все тех же охранников, мы не направились в сторону арены во дворе, а принялись спускаться вниз по первой встречной лестнице. Большинство тренировочных комнат, оборудованных защитными экранами, находится на подвальном этаже, ответила Арина на мой невысказанный вопрос. Еще немного поплутав по коридорам, принцесса, наконец, остановилась перед одной из дверей и вошла внутрь, после чего переступил через порог уже я. Новое помещение довольно сильно отличалось от уличной арены, однако в нем все так же просматривалось единственное предназначение. Спарринги, спарринги и еще раз спарринги. Пол был покрыт довольно жесткими матами, чем-то напоминающими татами, из которых формировалась квадратная арена. Центр обозначен желтым цветом, границы – красным. И на этом все. Никаких гимнастических тренажеров, спортивного инвентаря или чего-то подобного в помещении не было. Только разноцветный пол и голые бетонные стены, разрисованные разнообразными граффити. Последнее выглядело немного странно, но задаваться вопросами необычного дизайна я не стал. «Доброе утро», – кивнул мне наставник принцессы, сидящий в позе лотоса прямо по центру арены. «Благодарю, что согласились на мою маленькую просьбу. Мне было несложно», — улыбнулся я в ответ. «Разве что понять не могу, чем я вам так приглянулся. Всегда интересно проверить навыки подрастающего поколения». Мужчина встал на ноги и сделал пас с руками, отчего вокруг стен тут же засветились полупрозрачные пузыри, еле слышно гудящие от обилия заключенной в них энергии. Защита от разрушений была что надо, но как по мне, с мощностью перебор. Для простого спарринга хватило бы и десятой части от того, что я видел. Правила те же, что я предлагал вчера вечером. Тем временем продолжал говорить мужчина. «Ты можешь пользоваться чем угодно, я же не прибегаю к помощи энергии». «Все ясно?» «Да», кивнул я, и тут же был вынужден рывком сместиться в сторону. Наставник принцессы без какого-либо предупреждения, с нечеловеческой скоростью сделал резкий выпад в мою сторону, и его вытянутая рука пролетела в считанных сантиметрах от моего левого уха. А вот это было довольно опасно, и не очень-то этично. Учитель Забельской начинает меня все больше и больше удивлять, и совсем не в лучшую сторону. «А как же удостовериться в моей готовности?» — спросил, воспользовавшись паузой, пока седой наставник со странной усмешкой смотрел на меня. «Настоящий боец всегда должен быть начеку», — равнодушно ответил мужчина и снова налетел на меня, не дав даже открыть рта. При этом налетел, это еще мягко сказано. Седой двигался гораздо быстрее, чем был способен любой из виденных мною в этом мире людей, и даже по максимуму напитав мышцы энергией, я еле-еле сравнился с мужчиной в скорости и силе ударов. Однако это было меньшей проблемой. Каждый из ударов этого психопата, по-другому назвать его язык не поворачивался, был направлен в самые уязвимые места. Глаза, нос, кадык, солнечное сплетение. И пропустить даже одну единственную атаку на подобных скоростях означало одно – смерть. Что ж, ты первый это начал. Поняв, что шутки кончились, а точнее даже и не начинались, принялся использовать уже ставший классическим набор базовых плетений. Концентрация, барьер и рывок. Перевес в схватке тут же склонился на мою сторону, и я начал уверенно теснить наставника принцессы, прижимая его к одной из стен. Но несмотря на это, я все равно сохранял бдительность, готовясь к тому, что у мужчины еще найдется, чем меня удивить. Однако опасность пришла совсем не с той стороны, откуда я ее ожидал. Оглушающей сиреной заверещала интуиция, и спустя мгновение на меня обрушилось мощнейшее и при этом до боли знакомое давление. Что пожиратель, но откуда мы же находимся в самом центре императорского дворца? Рывком отпрыгнул в сторону от мужчины, одновременно накидывая на себя плетение универсального щита и разворачиваясь в сторону, откуда исходила опасность, и чуть не запнулся от неожиданности. Арина Забельская, до этого молчаливо наблюдающая за схваткой из угла комнаты, стремительно преображалась. Ее глаза быстро чернели, черты лица менялись, удлиняясь и теряя человечность, пальцы на руках превращались в острейшие когти, а само тело увеличивалось в размерах. Понимание пришло за считанные мгновения. Это ловушка. Было бы глупо действительно верить, что принцесса лично придет ко мне под дверь в 5 утра, даже если ее попросит лично император, а тут всего лишь какой-то наставник. Единственное, чего я не понимал, как твари удалось настолько легко меня обмануть, что я даже в упор не смог заметить маскировку. Но прилетевшее мне в щит плетение выкинуло все лишние мысли из головы, заставляя сосредоточиться на бое. Вот только стоило мне начать плести атакующий конструкт, как мне на плечи обрушилось давление, буквально вбившие меня в землю. Кости затрещали, мышцы болезненно засипели, и не выдержав настолько мощного прессинга, я упал на колени, совершенно не понимая, что происходит. Это было не просто давление, это была чистейшая сила, по сравнению с которой я ощущал себя настолько ничтожным, что не мог пошевелить даже пальцем. И самым удивительным было то, что в новом участнике схватки не чувствовалось ни следа от ауры пожирателя. С огромным трудом смог повернуть голову в сторону, где остался стоять наставник принцессы, а точнее тварь, маскировавшаяся под его личностью. В отличие от Забельской, седой мужчина почти не изменился. Единственное отличие, которое появилось, абсолютно черные глаза, без единого намека на радужку и зрачок. Однако несмотря на вполне человечный облик, с каждым шагом твари давление сил росло в геометрической прогрессии, а в моей груди рождался какой-то иррациональный, всепоглощающий страх. Сердце учащенно затрепыхалось, дыхание сперло, а по спине потекли холодные капли пота. Как подобное создание может существовать в этом мире? Подойдя вплотную ко мне, Седой дружелюбно улыбнулся и двумя пальцами чуть приподнял мне подбородок, ловя своим взглядом мой. Два бесконечно черных бездонных колодца уставились мне в саму душу, выворачивая мое прошлое наизнанку. Интересно, низкий хрипящий голос неохотно вырывался изо рта существа, прячущегося под маской наставника принцессы. И как только тебя занесло в этот мир, не в силах пошевелить даже глазами, я продолжал стоять на коленях, пуская слюни изо рта. Ладно, не успел я ничего осознать, как в груди неожиданно родился очаг боли. Рука мужчина, пробившая мою грудную клетку, стальной хваткой обхватила продолжающее прерывисто трепыхаться сердце. Вымораживающий холод стремительно распространялся по конечностям, а в глазах появился темный ореол. «Помни, я иду за тобой». С этими словами пальцы мужчины сжались, и мое тело изогнулось в предсмертной судороге. Последним, что я успел увидеть, прежде чем темнота окончательно поглотила мое сознание, была картина, как Седой, вытянув руку с окровавленным сердцем у себя над головой, ловит языком багрово-красные капли, падающие в его открытый рот. А еще спустя мгновение я обнаружил, что лежу в кровати у себя в номере. Тело изогнулось, скованное судорогой, сердце словно бешеное колотилось в грудной клетке, а пальцы мертвой хваткой вцепились в мягкий матрас кровати. Что это только что было? Спутанные мысли неохотно выстраивались в цепочке, а фантомная боль в левой части груди медленно отступала. Тело все еще не могло поверить, что это был всего лишь сон. На улице стояла глубокая ночь, а небо даже не планировало светлеть. Как там говорил Дмитрий, расслабляет и успокаивает нервную систему. Ага, как же, такое чувство, что у меня после этого яркого и красочного сна как минимум должна была посидеть половина головы, а как максимум, случится инфаркт. Картинка происходящего действительно была невероятно подробной, и одним восприятием у меня бы ни за что не получилось отличить реальность от игры подсознания. Однако уже сейчас, трезво осмысливая произошедшее, я заметил довольно много неточностей, которые могли бы подсказать, что я нахожусь во сне. Чего только стоила тренировочная комната, расписанная граффити плотнее, чем стены в самых бедных районах города. Мои губы сами собой изогнулись в улыбке, а из груди вырвался напряженный, истерический смех. Я настолько давно не ощущал подобного спектра эмоций, что телу срочно требовалась разрядка. Не знаю, сколько я так пролежал, может быть 5 минут, а может быть и полчаса, но наконец я нашел в себе силы сесть на кровати и потянулся к стакану воды. Естественно, он снова был полон, в прошлый раз-то я выпил его во сне. Прохладная влага потекла по горлу, возвращая желание жить, и, осушив стакан, я направился в сторону ванной комнаты, чтобы окончательно прогнать остатки сна из головы. Вот только стоило мне войти в уборную, как в дверь номера тихо постучали. Опять, на этот раз к двери я подходил гораздо неохотнее, и провернул замок, готовый увидеть буквально что угодно. Однако в коридоре оказалась не какая-то страшная тварь, а Арина Забильская, разве что на этот раз одетая не в тренировочный костюм, а в белый махровый халат. «У меня сегодня ночь сурка, что случай?» Начал было говорить я, как принцесса тихо проскользнула в комнату, приложив свой указательный палец к моим губам. Халат медленно сполз с ее плеч, открыв то, во что блондинка была одета, или раздета. Несколько тонких, почти ничего не прикрывающих тканевых полосок, было сложно назвать даже нижним бельем. Своим жадным взглядом я тут же прикипел к плавным изгибам тела, не в силах оторваться от открывшегося зрелища. Тонкая талия, округлые бедра, соблазнительный плоский живот. Буквально каждый сантиметр тела принцессы был досконально просканирован и изучен, только самые сокровенные, скрытые места избежали этой участи. Однако желание узнать, что спрятано за этими полосками, все сильнее овладевало мною с каждым мгновением. Осознав, что уже почти минуту во все глаза рассматриваю девушку, шумно сглотнул и поднял взгляд выше, наткнувшись на смеющиеся глаза блондинки. Принцесса была однозначно довольна произведенным эффектом и игриво провела острым язычком по верхней губе. А дальше, я даже не сразу понял, когда мы успели переместиться в кровати, слиться в страстном поцелуе. Принцесса извивалась в моих объятиях, примкнув своими безумно сладкими губами к моим, такими сладкими, как. Почему-то в голову сразу пришла ассоциация со сладким ароматом гербиуса, а следом за этим отрезвляющее осознание того, что это всего лишь сон. Резко открыв глаза, Я понял, что лежу в своей кровати совершенно один. Сердце снова учащенно билось в груди, но на этот раз совсем по другой причине. На губах до сих пор остался знакомый сладкий вкус. Вот черт, хотелось обзывать себя самыми грубыми ругательствами. Этот сон, в отличие от предыдущего, можно было бы и досмотреть до конца. Все-таки стоило признать, что принцесса, несмотря на свой ужасный характер, была невероятно красива. Спортивная фигурка в сочетании с необычной внешностью давали ошеломляющий результат, и я бы действительно не отказался. Так, стоп, в голове снова появились соблазнительные картинки, и я раздраженно помотал головой. Если это так и будет продолжаться, то я никогда не усну. Снова встал с кровати, и уже в третий раз осушив все тот же стакан с водой, направился к окну во двор, собираясь его закрыть. Может, если в номере не будет этого проклятого запаха, то воздействие Гербиуса будет не так сильно ощущаться. Как мне кажется, теория вполне имеет право на существование. Однако, в очередной раз я не успел выполнить желаемое. Правда, отвлек меня не стук в дверь, а вид из окна. Лепестки розового дерева, стоящего посреди двора, еле заметно сияли розовым светом. Полутемный сад и звездное небо над головой добавляли загадочности в необычную атмосферу, и поддавшись неизвестному наитию, я быстро накинул на себя одежду и спустился вниз. По мере моего приближения к Гербиусу розовое свечение все усиливалось, а вместе с ним появилось и ощущение резонанса, которое я испытывал еще днем. Стоило мне приложить ладони к стволу, прикрыть глаза и использовать аспект, как это ощущение возросло в несколько раз. Я будто слился с деревом, став с ним единым целым, и как ни странно, это ни капли не пугало. Наоборот, мне было настолько хорошо и комфортно, что я хотел как можно дольше продлить этот момент. А потом я решил открыть глаза и замер в шоке от увиденного. Весь сад пронзал узор из тысяч розовых нитей. Тонкие и толстые, прямые и изгибающиеся, все они исходили от дерева и заполняли собой все пространство двора, исчезая высоко в небе. И этот узор, несмотря на кажущуюся хаотичность, был будто самим воплощением совершенства и безупречности. Это. С каждой секундой созерцания невероятной картины я все больше проникался ее глубиной, и ощущение слияния только усиливалось. Розовый свет становился все ярче и ярче, заполняя собой все вокруг, и через какое-то время мне даже пришлось зажмуриться, потому что от сияния начали слезиться глаза. Однако стоило мне проморгаться и поднять веки, как я с удивлением обнаружил, что снова лежу у себя в постели. Яркий луч утреннего солнца падал прямо мне на лицо, и, судя по всему, именно он меня и разбудил. Эх, получается, светящийся Гербиус тоже был всего лишь очередным сном. Конечно, жаль, но с другой стороны хорошо, что все это кончилось. Мда, веселая выдалась ночка. Протер заспанное лицо ладонями и уселся на кровати, уже отчетливо понимая, что сейчас вокруг меня самая настоящая реальность. Рука сама собой потянулась к стакану с водой на тумбочке, однако я с удивлением обнаружил, что тот был абсолютно пуст. Но как, недоуменно оглядев пустой стакан со всех сторон и не найдя в нем никаких трещин, пришел к одному единственному выводу. Одно из трех ночных событий мне не приснилось, а произошло на самом деле. Вот только какое именно. Может быть, когда-нибудь я и узнаю ответ на этот вопрос. Глава 7. Интересная, мягко говоря, ситуация. Второй и третий сны оборвались на середине, ничем не закончившись, однако это совершенно не означало, что эти два варианта стоило сразу отметать. Вполне вероятно, что Гербиус мог как-то затуманить разум, из-за чего я просто забыл какую-то часть того времени, что действительно бодрствовал. Ну а что касается первого сна, непроизвольно передернул плечами. Бррр, не хочется верить, что помимо пожирателя в этом мире существует еще одна ультимативная тварь, тем более обладающая настолько подавляющей силой. Да, в конце видения меня быстро и оперативно лишили сердца, однако когда речь идет о созданиях, находящихся на настолько высокой ступени развития, то смерть еще ничего не означает. При желании меня спокойно могли и воскресить. По моим прикидкам, мощь этой твари была даже выше той, что я мог получить от артефакта первых. Но в любом случае, подобный расклад событий был очень маловероятен, как в принципе, и то, что принцесса ни с того ни с сего воспылала ко мне горячими чувствами. Получается, остается только Гербиус. Активировал магическое зрение и посмотрел в окно, однако ни следа розовых узоров не обнаружил. Воздействие аспектом на лепестки Гербиуса, оставшихся после вчерашних экспериментов, тоже не дало никакого результата. Эх, ну а что я хотел увидеть? Понятно было только одно, ничего не понятно. Отложив этот вопрос в долгий ящик, встал с кровати и отправился в сторону ванной комнаты. На этот раз никто не собирался прерывать мои утренние процедуры стуком в дверь, так что спокойно принял душ и заказал завтрак в номер. Осталось придумать, чем сегодня заняться. Правда, думать было особо нечего. Оставаться во дворце смысла нет никакого, разве что все-таки попытаться найти разгадку секрета розового дерева. Вот только вряд ли я смогу спокойно потратить несколько часов на то, чтобы стоять, обнимая Гербиус. У остальных непременно возникнут вопросы. Еще подумают, что я какой-то дендрофил, потом же не отмоюсь. А вот подготовиться к рейду и параллельно с этим поглазеть на столицу – в самый раз. Так что быстро приговорил принесенный круассан с красной рыбой и омлет с крабом и щучьей икрой, после чего сразу же направился в город. Благо большинство элитных бутиков располагались в центре столицы, довольно близко ко дворцу, так что мне даже не пришлось тратиться на такси. Единственным минусом было то, что абсолютное большинство этих бутиков торговали исключительно предметами роскоши, одеждой, люксовой мебелью, парфюмом и так далее. Но среди всей этой ненужной мне мишуры затесалось несколько оружейных магазинов, в которые я и направлялся. Конечно, вряд ли я смогу найти там передовые военные разработки, однако эксклюзивные вещи из пробоев точно должны быть представлены в ассортименте. У богатых мальчиков свои игрушки, и спрос на подобный товар однозначно должен иметься.